Глава 15. Разговоры о главном. Новый день начался со страшного рыка. Я и представить не мог, что мой живот способен издавать такие устрашающие звуки. «Все, пора завтракать, идем вниз», — заявил я. «Еще немного и кого-нибудь съем». «Лучше я принесу еду сюда. Ты же еще не восстановился», — потягиваясь, сказала Лидия. «Ну уж нет. Я, конечно, еле шевелюсь, но до обеденного зала дойти в состоянии. После того, что я перенес в ловушки лича, мне очень хотелось как можно скорее ощутить себя живым. Для этого я должен ходить, есть и разговаривать. Именно поэтому я так решительно отказался от заботы девушек. После завтрака я почувствовал себя значительно лучше и отправился в купальню. Думаю, если бы с нами не было Лидии, Софи пошла бы со мной, чтобы помочь. Но сейчас она не решилась. Присутствие Лидии сильно влияло на поведение напарницы. Незримое напряжение, копившееся в недосказанностях и прочих мелочах, наконец прорвалось, словно созревший фурункул. Но как бы то ни было, рыжая волшебница болезненно скривила лицо, глядя, как я передвигаюсь, держась за стену. В купальне я быстро понял, что переоценил свои силы, и пришлось звать на помощь работника таверны. Вернувшись в комнату, я застал Софи с письмом в руках. Компаньонка дочитала и протянула листок мне. По почерку я сразу узнал отправителя, Тома Раннера. «Софи, я уверен, что Марк поправится. Мастер Гийом – превосходный специалист, он обязательно поможет. Сегодня-завтра забег, как называет его Марк, будет завершен. По набранным очкам вы с Марком точно попадаете в число призеров. Однако окончательное подведение итогов отбора откладывается, поскольку король пожелал лично познакомиться с кандидатами на получение дракона. Сейчас его величество в отъезде и будет в Соллерихе через 3-4 дня. Не переживай, все будет хорошо. Томас Раннер». «Вот и отлично, будет время заняться делами», — сказал я. Софи состроила страдальческую мордашку, явно предвкушая трудовой марафон. «Ну и отдохнуть тоже», — добавил я. «Но для начала давайте разберемся с тем амулетом обогрева, что вы там сотворили». 3 часа мы занимались амулетами, пока девушки не взмолились о пощаде. Тогда мы съездили в деньгосберегательную кассу, и я снял 100 золотых. Серьезная сумма, ничего не поделаешь. Пришлось усмирить внутреннего хомяка, поскольку предстояли траты. Нужно было выдать Софии и Лидии по 20 монет, отдать в ремонт мои клинки, купить новый шлем, закупить расходники и много чего еще. Казалось бы, что может быть проще? Проехать квартал на извозчике, зайти в банк, посидеть на стуле и вернуться обратно в таверну. Но оказывается, бывают состояния, когда лучше вообще не шевелиться, даже если кажется, что чувствуешь себя нормально. «Все, находился на сегодня, больше ничего делать не буду. А вы, сударыни, как и хотели, сходите в сауну. Возражения не принимаются». Как планировал только есть и спать, я не смог. Промаявшись час в одиночестве, я решил заняться доделкой артефакта обогрева. Принципиальная схема амулета уже была готова. Оставалось только довести ее до ума. Когда изделие наконец соответствовало моим собственным стандартам качества, я ощутил огромную радость. Как же здорово создавать что-то новое! Да и приятно чувствовать, что задача, так долго тяготившая своей незавершенностью, наконец решена. Когда вернется Софи, надо будет попросить ее сделать 5. Нет, лучше 6 заготовок под эти амулеты. Отложив артефакт в сторону, я на волне вдохновения взялся за переделку собственных оберегов и амулетов, опираясь на новые знания, собранные мной по крупицам за последние полгода. За работой я не заметил, как наступил поздний вечер. Странно. Но София и Лидия до сих пор не вернулись. Поработав еще час, я решил их не дожидаться и, спустившись в обеденный зал, заказал сытный ужин. Комплекс оздоравливающих заклинаний, обильное питание и наличие талиара значительно ускорили процесс реабилитации. Я уже почти закончил трапезу, а девушек все еще не было, и во мне появилось легкое беспокойство. Поймав себя на этом чувстве, я попытался понять, за кого из них переживаю больше, но так и не разобрался. Похоже, одинаково за обеих. И вот, наконец, они вошли, смеющиеся и о чем-то весело говорящие. У них в руках были какие-то свертки и коробки. Удивительно, но как им удалось преодолеть неприязнь? Но стоило им увидеть меня, как тут же веселый разговор стих, и девушки несколько отстранились друг от друга. «Привет, как погуляли?» — нейтрально спросил я. «Отлично. Сначала посетили сауну, затем прошлись по торговому кварталу. Ну, ты понимаешь, все эти женские вещички. Ну и сходили в театр», — сказала Лидия. «А я довел до ума амулет обогрева», — сообщил я, демонстрируя девушкам готовое изделие. Однако Софи полностью проигнорировала мою реплику и, набравшись решимости, произнесла явно заготовленную заранее речь. «Ты уже выздоровел? И нам троим неудобно жить в одном номере. К тому же мы не в походе». Чувствовалось, что ей было неловко говорить на эту тему, но напарница была настроена решительно. «Да, Софи, ты права. Я и сам сегодня об этом подумал. Уже попросил хозяина подготовить еще две комнаты. Можете взять ключи у него». Судя по тому, как растерялась моя компаньонка и даже уронила на пол одну из коробочек, она явно ожидала от меня другой реакции. «О, Марк, спасибо за заботу. Но, думаю, две комнаты — это излишне. Мы с Софи вполне поладили, нам одной хватит». После небольшой заминки сказала Лидия. Незапланированный отдых оказался весьма кстати. Я быстро набирался сил и посвящал свободное время работе над артефактами. Это был очень плодотворный период. Однако у меня были несколько проблем, которые пока не получалось решить. Первое – оружие дальнего боя. Мне нужна была замена сломанному арбалету. Опыт использования химеры показал, что подобное оружие эффективно, но имеет недостатки. Главным были плечи арбалета. Даже будучи компактными, они постоянно за что-то цеплялись и доставляли неудобства при перевозке. Я мог бы создать оружие, способное разгонять снаряды исключительно силой магии. Но тут была проблема с первоначальным импульсом. Если разгонять стрелу магии ветра из состояния покоя, то затраты энергии становятся огромными. Однократно метнуть предмет магии – не проблема. Но делать это регулярно – слишком расточительно. Однако добавить дополнительный импульс уже летящей стреле – другое дело. И такая схема отлично себя зарекомендовала. Я пока не мог придумать ничего подходящего и нуждался в помощи квалифицированного механика. Вторая проблема была связана со стрелой, способной пробивать кинетический щит. Я знал, к кому обратиться за помощью. Уже договорился о встрече с полусотником Арнольдом Крамом и планировал попросить друга дать мне возможность изучить болт, ранивший стражника при штурме воровского особняка. Я надеялся понять принцип работы печатей на таком изделии. От перспективы решить обе задачи у меня буквально захватывало дух. Периодически я привлекал девушек для помощи. Они ассистировали мне, покупали в лавках расходники или инструменты, тестировали мои изделия. Но большую часть времени я проводил в одиночестве. Чем занимались девушки в свободное время, я не интересовался. Но кое-что заметил. Несмотря на демонстративное обращение друг к другу подруга, между ними ощущалось напряжение. Похоже, они заключили между собой некое соглашение, установили правила и теперь чего-то ожидали от меня. Кажется, я догадывался, чего именно, но не мог решиться на выбор. Я не хотел выбирать, потому что доверял обеим. Они мне нравились, и с ними мне было хорошо. Я не знал, люблю ли кого-то из них, зато знал, что не хотел бы видеть их с кем-то другим. Единственное, что отличало мое отношение к Лидии, это то, что моя привязанность к ней значительно возросла после того, как я увидел ее лицо, находясь в плену у Лича. Ее образ тогда помог мне не сойти с ума. До этого момента она была важна для меня. Но после отношение резко перешло на качественно новую ступень. У меня перед глазами был пример, как разрешить эту проблему. Но я был уверен, что такой вариант не устроит ни одну из девушек. Поэтому я малодушно молчал, создавая в нашей группе напряжение и надеясь, что ситуация разрешится сама собой. На третий день я смог посетить библиотеку университета. К этому времени я уже свободно передвигался по городу. Этот визит оказался примечательным встречей с моим университетским другом, Сильвио Мелони. Он уже несколько лет преподавал теоретические основы магии. Мы столкнулись на дорожке, ведущей к библиотеке. «Сильвио! Вот это встреча! Здорово, дружище!» Обрадовался я, узнав его. «Марк, это и правда ты?» произнес он с сомнением, внимательно глядя на мое лицо. «Я! Это я! Сильвио! Перестань делать такое лицо! Это выглядит очень смешно!» «Ты так изменился! Я бы тебя не узнал!» «А вот ты ничуть не изменился! Ха-ха! Такой же важный! Уже и мантию преподавателя надел!» Приятель тут же погрустнел и сказал. «Это да. И сейчас я как раз спешу на занятия. Как бы нам встретиться и спокойно поболтать?» «Приходи сегодня после 6 в таверну Два Щита. Я угощаю». «Слушай, а ты не против, если я приду со своей невестой?» «Да хоть с ней, хоть один. Главное, приходи». «Тогда договорились». Вечером, точно к назначенному времени, мы встретились в зале таверны. Невестой моего университетского друга оказалась жизнерадостная и энергичная женщина. Светлые, вьющиеся до плеч волосы, приятное лицо, ростом почти с Сильвио и с очень привлекательной фигурой. Так выглядела Елена, избранница моего друга. Уже вскоре из разговора стало понятно, что она лет на 5 старше жениха и тоже преподает в университете. Сильвио и Елена с живым интересом слушали мои рассказы о недавних приключениях. В тот момент, когда я подошел в повествование к рейду за личем, в зал вошли мои спутницы. Заметив меня за столом в компании незнакомых людей, они поспешили подойти и, встав у меня за спиной, положили ладони мне на плечи. Лидия на правое, Софи на левое. «Марк, представь нам своих друзей», — сказала София. «Знакомьтесь, это Сильвио, мой давний друг. Сейчас он преподает в университете, а это его невеста Елена, она тоже преподаватель». Мне даже не нужно было смотреть на лица девушек, чтобы понять. Обе расслабились, убедившись, что эта эффектная блондинка уже занята. А это Лидия, моя подруга с детства, к тому же я обучаю ее магии. Продолжил я представление. «Марк, ты забыл сказать самое главное. Я твоя невеста», добавила Лидия. Я не хотел устраивать разборки при посторонних, поэтому просто кивнул, хотя подобные заявления мне не нравились. А это Софи, мой напарник и самый верный союзник. Она, как и я, претендует на получение фамильяра дракона. «Марк, ну как так можно?» — возмутилась Софи. «Почему ты снова не сказал, что я твоя невеста?» Я изумленно взглянул на рыжую волшебницу и одними губами проговорил так, чтобы увидела только она. Вот даже как. Софи уверенно кивнула, и обе девушки присели по обе стороны от меня. Когда я вернул взгляд к преподавательской паре, то заметил их ошарашенные лица. «А что, так можно было?» Первым опомнился Сильвио. «Смотри у меня, а то и у меня быстро появится второй жених», мгновенно пригрозила кулачком Елена. Я рассмеялся, хотя на самом деле не знал, что ответить. Подобного поворота я не ожидал. «Это вы что, обе замуж за него собрались? По новому закону, что ли?» спросила Елена. «Нет, мы скорее конкурентки. Просто Марк никак не может решить, на ком из нас жениться», с невозмутимым лицом ответила Лидия. «Марк, а твоя жизнь еще интереснее, чем ты рассказывал», восхитился Сильвио. «Нет, это розыгрыш какой-то, признавайтесь», не поверила Елена. «Я знаю, как ведут себя настоящие конкурентки. А вы чуть ли не в обнимку сидите». Ну, поначалу дело чуть до драки не дошло. Но после того, как я умер, а девчонки буквально вытащили меня с того света, все изменилось. Теперь имеем то, что имеем. «Хватит нас разыгрывать. Если бы ты умер, то точно не сидел бы сейчас тут», с сомнением произнесла Елена. «Сердце Марка не билось около 5 минут. А потом он почти 6 дней провел в коме. Так что это чистая правда», сказала Лидия. «Такими вещами не шутят», серьезно добавила Софи. «Я хочу услышать эту историю целиком», потребовала Елена. Мы втроем рассказали им о недавних приключениях, начиная с того момента, как встретили Лидию. Девушки подробно описали, как спасали меня и выхаживали после тяжелого боя, а Елена время от времени задавала уточняющие вопросы. Выяснилось, что одним из предметов, которые она преподает в университете, были именно лекарские заклинания. «Марк, ты всегда был немного сумасшедшим, но это уже за гранью. Пойти против лича с твоим уровнем силы? О чем ты думал?» — воскликнул Сильвио, когда мы закончили повествование. «Ты, видимо, плохо меня слушал. Я ведь рассказывал тебе про отверженных, темных альвов и просто магов, с которыми сражался. Победа над более сильным противником достижима, если следовать рецепту. Первый ингредиент — хорошая тактическая и материальная подготовка. Это значит, что нужен план боя, учитывающий все варианты и все возможные инструменты для победы, такие как оружие и артефакты. Второй ингредиент – слаженная командная работа. Все члены группы должны четко знать свою роль и выполнять ее. Третий, последний и самый важный ингредиент – решимость. Никакой паники, уверенность в своих силах и в своих товарищах – вот, собственно, и все. Победить можно любого соперника, если не паниковать и использовать свой шанс. Ну, тут ты мне ничего нового не рассказал. Но вот помнить это теоретически и... воплотить в жизнь... Я бы не решился пойти против лича. Или даже против стаи оборотней. Сильви решительно взмахнул рукой, как бы отвергая саму возможность схватки. «Марк, про драки это, конечно, очень любопытно. Но гораздо больше интерес представляют твои рассказы о том, что ты испытал, находясь в ловушке лича, и как туда умудрился попасть», — вмешалась Елена. «Попал очень просто. Когда сталкивал мертвяка со скалы, я деактивировал все свои, ну, почти все, артефакты. Опасался, что защитное заклинание лича помешает мне приблизиться к нему вплотную или просто уничтожит мои обереги. Про свой накопитель-браслет я попросту забыл, потому что настолько к нему привык, что не воспринимая его инородным предметом. Как оказалось впоследствии, я ошибся. Щит лича не повлиял никак на мой браслет, а сам лич успел в последний момент ударить меня проклятием». «Ты рассказывал, что страдал, пока был без сознания. Что ты чувствовал?» — продолжила закидывать меня вопросами любознательная Елена. Мне не хотелось об этом говорить, но Елена настояла на важности этих знаний для науки. Да и сам я это понимал, и уже думал о том, чтобы написать статью на эту тему. Собрав силу воли в кулак, я рассказал о тех пытках, через которые пришлось пройти. Когда я закончил, потрясенный Сильвио выругался, а потом спросил: «Как ты считаешь, почему лич устроил эту пытку?» «Я много думал об этом, и уверен, это не просто извращенная жажда зла или мучений живого существа мертвым. Это тщательно спланированная месть. Желание заставить пережить живого те муки, что пришлось после смерти ощутить тому несчастному. Да и голос лича в моей голове о чем-то таком говорил. Тогда получается, что душа или разум, не знаю что, погибших магов страдают в теле личей?» — воскликнул Сильвио. «Именно это я и хочу сказать». «Да уж, представляю, какой вой поднимется, если опубликовать эту информацию», — задумчиво сказала Елена. «Да...» — протянул Сильвио. «К личам же относятся как к обычным големам, только способным к магии. И тут такое. Личность мертвого мага страдает после поднятия». «Я что-то пропустил. Ведь использование личей не одобряется как в магическом сообществе, так и властями. А всякий бесконтрольный лич подлежит уничтожению». «Да, понимаешь. В последнее время поднялась дискуссия так называемой легализации поднятия личи», — коряво скаламбурил Сильви. «Есть несколько уважаемых деятелей, активно продвигающих эту тему». Мы пообсуждали этот вопрос еще, и Сильвио пообещал подготовить доклад и выступить на ближайшей конференции по данной теме. Я был ему за это благодарен, ведь мне заниматься этим вопросом было некогда. А под конец вечера я договорился с Сильвио и Еленой о частных уроках для Лидии по теории магии, ведь ее обучение носило и носит фрагментарный характер. Чувствую, что вряд ли удастся организовать какое-то системное обучение, но хоть что-то. Когда посиделки закончились, и я остался наедине с Софией и Лидией, пришлось начать непростой разговор. «Значит, ты моя невеста?» — спросил я Лидию. «Почему бы и нет? Елена, например, невеста твоего друга, и я тоже хочу. Тем более ты мне обещал». С вызовом выпалила Лидия. «Так, понятно. А ты, Софи, с чего вдруг решила назваться моей невестой? Столько времени говорила, что как только драконов получим, то сразу и разойдемся. И тут такое». Софи уперла руки в бока и эмоционально проговорила. «А что это? Ей можно называться невестой, а мне что, нельзя? Да после всего того, что между нами было, ты обязан на мне жениться». «Вот это поворот. А со мной не хотели сначала поговорить об этом наедине?» Искренне возмутился я. «Хотели, но мы думали, что именно ты должен начать этот разговор. Но ты молчал». Уперев руки в бока, сказала Лидия. «Так я же все время был занят. Видели же. Могли бы и сами поднять тему, а не ждать у моря погоды». «Ну вот, теперь мы начали этот разговор. И что ты скажешь?» С напряжением в голосе спросила София. «То есть вы хотите, чтобы я выбрал, на ком из вас женюсь?» «Да», — в один голос ответили обе. «А что, если я не хочу выбирать?» — вырвалось у меня. «Так я и думала. Ты хочешь стать многоженцем?» — обвиняющим тоном выпалила София. «Или ты хочешь жениться на той, на Зое? Или, может, вообще не хочешь жениться?» «После таких разговоров что-то не очень хочется». «Так, что-то я не поняла. Что это за Зоя такая?» Насторожилась Лидия. «Спроси у Софи, она лучше меня расскажет. Она, наверное, всю лучше меня знает», — буркнул я. Очень не хотелось продолжать этот разговор. Одни сложности от этих женщин. Может, просто расстаться с обеими и ходить, как и раньше, в бордель? Или найти Зою? Вдруг она не будет портить мне нервы? Нет, это вряд ли. Она будет. Уже пробовала как-то раз перед прощанием. Мне не хотелось принимать окончательное решение прямо сейчас, и я решил дать себе отсрочку. Видя, как Софи набирает в грудь воздух, чтобы разразиться гневной речью, я хлопнул ладонями по столу и сказал: «Так, закончили балаган. Я принимаю такое решение. Если я обрету фамильяра, то воспользуюсь предложением Тома Раннера и получу дворянство. В этом случае у меня будет две жены. Если вы обе этого захотите, то возьму вас обеих. Если одна откажется, то второй возьму Зою. Если откажетесь обе, то возьму Зою. Она точно не откажется. И еще кого-нибудь. Потом придумаю. А если дворянство получить не получится, то у меня будет одна жена. И чтобы понять, на ком жениться, я брошу жребий. Вот только там будет три варианта. Лидия, Зоя и Софи. Если вас такой вариант устраивает, то оставайтесь со мной в компании. Если нет, то я никого не держу». «Да кто такая Зоя? Демон ее побери!» — прокричала Лидия. Я встал из-за стола и окинул взглядом зал в поисках прислуги, чтобы расплатиться за ужин. Но никого не обнаружил. Ни одного человека. Кроме нас. Все решили скрыться подальше от трех магов, которые выясняют отношения. Что ж, весьма разумно. А то вон от Софии жаром так и пышет. Я подошел к стойке, за которой обычно находится хозяин, и положил на стол деньги. «Итак, сударыни, я сказал все, что мог и что хотел. А теперь я отправляюсь отдыхать, чего и вам советую». Я демонстративно раскланялся и ушел, оставив вопрос Лидии без ответа. Вечером следующего дня я устроил застолье для Арнольда Крама. От свежего пива и доброй закуски мы делились приключениями и аккуратно взаимно прощупывали почву. Мне нужен болт, пробивающий кинетический щит, для изучения. Похоже, стражники не поняли, какое сокровище попало к ним в руки, и сдали металлический снаряд на склад Каптинармусу. Там он пролежит еще месяц, ожидая возможной экспертизы, после чего будет уничтожен или использован по назначению. Я хотел, чтобы Арнольд принес мне этот болт, но не мог прямо сказать, зачем он мне нужен. Арнольд чувствовал подвох и не соглашался играть в темную. Я пообещал ему сделать полный комплект личных оберегов и артефактов, но он все равно не соглашался. Однако ситуация изменилась, когда полусотник начал интересоваться моими планами после того, как я обзаведусь фамильяром. Я сразу начал уходить от прямого ответа, пытаясь выяснить причины его интереса, и понял, что Арнольд действует по поручению своего начальника, сотника Сильвестра Аллегра. Сотника Сильвестра Аллегра. Выяснилось, что сотник ведет свою игру, стремясь получить дворянство. И теоретически у него были на это шансы. Но он не хотел становиться провинциальным бароном и уезжать из столицы. Я не стал ничего обещать и ограничился пространной фразой о том, что, скорее всего, не останусь в столице, а уеду куда-нибудь в глушь. Тем не менее, в итоге офицер стражи согласился принести мне болт для изучения, в надежде, что я не забуду его услугу. Ранее, тем же днем, я нашел мастерскую механика из Штейна по имени Вильгельм. Пожилой, благообразный мужчина внимательно выслушал мои рассуждения о том, что я хочу от него получить, и спросил. «Молодой человек, может быть, хватит недоговаривать? Я уже понял, что вы планируете доработать этот стреломет магическими печатями. Если скажете прямо, что хотите получить в итоге, мне будет проще сделать нужную вещь. И не придется тратить время на попытки понять, что на самом деле вам нужно». Я почему-то почувствовал себя ребенком, пойманным на воровстве конфет. Смутился и не сразу нашелся, что ответить. «Я не единожды сталкивался со скрытностью магов. Вы, маги, почему-то считаете себя самыми умными. И думаете, что никто не догадается, для чего вам понадобится та или иная вещь. Даже если вы будете работать над заказом несколько декад. И в то же время вы очень боитесь, что кто-то украдет ваши гениальные идеи. Давайте не будем тратить время друг друга. Я гарантирую вам, что ваше изобретение не уйдет на сторону». Это была безоговорочная победа опыта над самонадеянностью. Преодолев смущение, я рассказал, что хочу получить и как планирую доработать оружие. Вильгельм выслушал меня и, не говоря ни слова, пошел рыться в ящиках и коробках. Спустя 10 минут он положил передо мной несколько цилиндрических предметов, длиной в 2-3 дюйма, с одной стороны сведенных в конус. «Вот оно!» «Что это?» — не понял я. «Это болты, стрелы, называйте как хотите. Снаряды для вашего стреломета. Я работал над этой идеей 5-7 лет назад, но не довел ее до конца». «Такие маленькие?» «Больше и не нужно. Если удастся их разогнать посильнее, убойная сила будет такой, что и на кабана хватит». «Но у этих снарядов нет стабилизаторов. В полете они будут кувыркаться», — скептически заметил я. «Если придать им вращение, оно стабилизирует полет снаряда. Вам ведь под силу заставить его вращаться, верно?» Я посмотрел, как вращает этот снаряд пожилой механик, имитируя полет, а потом перевел взгляд на его глаза. Такого азарта я давно ни у кого не видел. «Да, мастер Вильгельм, смогу. И вот еще что. Есть у меня кое-какие соображения по этому поводу». 3 часа мы обсуждали конструкцию будущего стреломета, углубились в детали настолько, что в какой-то момент незаметно перешли на «ты». Все оставшееся время я уделял работе с артефактами. Полностью переработал с учетом нового опыта 3 комплекта носимых оберегов и амулетов. Единственное, не стал делать для Лидии браслет-накопитель, так как она не испытывала дефицита энергии, подпитываясь от фамильяра. Был доведен до ума проект «Комфортный ночлег путника», с учетом возможного 3-го члена нашей группы. Лидия окунулась в учебу. Слушала Сильвио и Елену с огромным удовольствием и требовала новых знаний. Все знания, которые она получала до этого, проводились по одной и той же схеме. Если ты сделаешь вот так, то получишь вот такой результат. Сейчас же перед ней магия открылась с другой стороны. Не как набор готовых схем, а как богатое поле для творчества и экспериментов. От открывшихся перспектив у нее кружилась голова. Софи почему-то стала кроткой и почти незаметной, как будто запас топлива во внутренней печи прогорел, и огонек ее темперамента еле тлел. Вечером после ухода Арнольда она подошла ко мне и, опустив глаза в пол, скромно спросила. «Марк, я видела у тебя книгу про толиаров. Дай мне, пожалуйста, ее почитать». «Конечно, сейчас дам». А матримониальный вопрос больше не поднимался. Девушки сопили, дулись, но помалкивали.